Глава 12, в которой случается новая смерть. К концу недели жизнь обитателей виллы Магнолия вошла в устойчивую колею. Вставали в 8:30 и шли купаться. Завтракали густым йогуртом с медом, домашней ветчиной и горячими лепешками и снова шли на пляж. После полудня сидели в тени винограда на террасе и занимались своими делами. Леди Камилла писала бесконечные письма, Полина правила статью для журнала «Акта математика магика», Юра читал. «Акта математика магика» — журнал магической математики, ежеквартальное издание Магической академии при колледже Сорбонны. Дивный голос Сони Мингард, звучавший из виллы Глория, добавлял этой картине живописности. Обед Хрисула подавала в 2, после обеда уходила, а Полина отправлялась спать. Племянничек клялся, что будет читать, и она делала вид, что верит. Потом опять шли купаться, ужинали. Словом, образ жизни получался размеренный и спокойный. Время от времени леди Камилла с подругой прогуливались по главной, почти единственной, улице Ахарави. Заглядывали в лавочки, покупали что-то нужное или, наоборот, совсем ненужное, но такое притягательное. Кстати, Полина заметила, и леди Камилла с ней согласилась, что магазины в столице острова совершенно к себе не тянули. Начиналась прогулка с кондитерской лавки. Толстячок Манолис расцветал, завидев покупательниц, выскакивал из-за прилавка, рассказывал о том, чем пополнилась его сокровищница за прошедшие дни. Разноцветные леденцы и фруктовый мармелад в стеклянных банках, подсвеченные солнечным лучом, и в самом деле казались драгоценными камнями, а фольга, в которую заворачивали шоколадные конфеты, сияла не хуже золотых монет. Что там? Лучше, много лучше. Купив по горсти того и этого, дамы заглядывали в магазинчик с овощами и фруктами. Любовались толстобокими, словно поросята, лиловыми, белыми и полосатыми баклажанами, нежно-зелеными соцветиями брокколи, сияющими плотными гроздями винограда, золотом разрезанной дыни и хрупкой мякотью темно-розового арбуза. Выбирали того и сего, на что падал взгляд, и Василис, хозяин магазина, отправлял сына отнести эти покупки на виллу. Дальше Камилла и Полина проходили мимо совсем крохотной, вросшей в землю часовни Великой Матери. Дверь внутрь всегда была открыта, и в полутемную комнатку, освещенную лишь несколькими свечами, вели 3 ступеньки вниз. После часовни улица чуть сворачивала вправо и расширялась так, что этот пятачок можно было назвать площадью, что мэр Ахарави и не преминул сделать. «Площадь Единства Эллады». Звучит же, а? На площади стоял храм Единого, у дверей которого под широкой кроной платана дремал в кресле отец Софоклес. На коленях старика, на его плечах и у ног спали разноцветные кошки. В магазин, расположенный сразу за храмом, дамы единодушно не заглядывали. Принадлежал он резчику по дереву Прокопию Станису, человеку мрачному и неприветливому. Работал Прокопий с единственным материалом — деревом оливы, и его грубоватые чаши, подсвечники и разделочные доски не нравились ни Полине, ни Камилле. Поговорить же с резчиком, как с Манолисом или с тем же зеленщиком Василисом, еще никому не удавалось. Буркнув что-то себе под нос, Прокопий утыкался в очередную деревяшку. Зато в лавочке с молоком можно было оторваться. Ее хозяйка, госпожа Зои, пышная и бело-золотая, как самое лучшее свежевзбитое масло, любила поговорить о себе, о детях, о соседях, о погоде и цветах во дворе, об урожае винограда и новорожденные тёлочки. Обсуждая с леди Камиллой рецепт зимнего пирога с мандаринами, она одновременно отрезала кусочек от круглой головки свежего манури, чтобы покупательницы могли его попробовать. Расхваливала сливки и заворачивала в шуршащую бумагу желтый сыр с большими круглыми дырками, в которых застывала слеза. Сыр манури. Это популярный сливочный сыр, родиной которого считается Греция. Манури больше сливочный, чем фета, благодаря добавлению сливок в сырную закваску. Его жирность составляет 36-38%, а содержание соли только 0,8%, что делает его гораздо менее соленым, чем фета. Манури имеет вид продолговатого конуса, мягкая консистенция и неровность формы придают ему особый, аутентичный, неаккуратный вид. Заканчивали они прогулку у рыбника Афанасия. Ах, это серебряная чешуя, отливающая на солнце радугой. Это мелкая мелочь, рыбёшки, которые так славно жарятся целиком, красные жабры барабульки, белые нежные пузо камбалы, полупрозрачные плавники каменного окуня. Большим сачком Афанасий вылавливал из аквариума лангуста, сворачивал из серой рыхлой бумаги кулек и щедро сыпал туда рыбную мелочь. В другой такой же кулек складывал пару жирных лавраков и подзывал помощника: «Иди, мол, отнеси все это на виллу Магнолия». Лаврак, он же Сибас. Потом степенно принимал в оплату несколько монет и напоследок говорил Полине: «Все-таки я считаю, что барабульку надо жарить в масле». «Совершенно с вами согласна, уважаемый Афанасий», отвечала она, с трудом отводя взгляд от громадного краба. Краб этот уже несколько недель жил в одном из аквариумов, получил имя Павлос и снисходительно принимал от господина рыбника мелкую рыбешку в качестве пропитания. Купить его и съесть никто не решался. В то утро дамы задержались за выбором купальников, и Юра выскочил из калитки первым. Выскочил и почти споткнулся о лежащего ничком мужчину в черной рясе. В первый момент он застыл, словно окаменевший, просто испугался. Ему показалось, что это снова тело. Но человек шевельнул пальцами руки. Мальчик отмер, опустился рядом с ним на колени и с трудом перевернул тяжелое тело. С головы лежащего свалилась черная шапочка, и вокруг выбритой макушки венчиком встали седые редкие волосы. Мужчина открыл глаза, бледно-голубые, выцветшие, словно небо в жаркий день, слабо улыбнулся и пробормотал что-то непонятное. Юра сдернул с плеча махровое полотенце, сложил и подсунул старику под голову. «Я сейчас!» — крикнул он и побежал к Магнолии. Дамы как раз спускались с крыльца, о чем-то споря. «Там, на пляже, отец Софоклис! Ему плохо кажется!» Леди Камила сдвинула брови. «Отец Софоклис? Странно. Я думала, он и ходить-то не может. Так, мисс Майнд, вы идите и посмотрите, можем ли мы оказать какую-то помощь, а я срочно свяжусь с господином Стоматули. Пусть пришлет мага-медика». Говоря честно, Полина не слишком и хорошо представляла себе, какую помощь можно оказать в таком случае, но решительно пошла за племянником. Старый священник лежал, глядя на море, и улыбался. Полина поняла, что маг-медик уже не нужен, повернулась к мальчику и попросила: «Принеси, пожалуйста, какую-нибудь простыню». Потом опустилась на колени, вознесла короткую молитву Великой Матери и закрыла старику глаза. Первым, разумеется, прибежал господин Апостолос Стоматули. Покачал головой, глядя на тело, накрытое белой махровой простыней, достал коммуникатор и подождал соединения. «Отец Георгий, горе у нас», — проговорил он. «Отец Софоклис нас покинул. Приехали медики, появился младший Стоматули. Откуда-то из-за здания таверны неторопливо вышла гнедая лошадь, ведомая под узцы босым стариком в соломенной шляпе. Следом за лошадью катилась телега. «Юр, иди-ка в дом», — негромко проговорила Полина. «Угу», — буркнул он, развернулся и ушел без споров. «Господин суп-лейтенант», — позвала леди Камилла, «если что-нибудь понадобится, мы будем у себя на террасе. И спросите, пожалуйста, у отца Георгия, можем ли мы чем-нибудь помочь?» «Какая уж тут помощь!» — махнул рукой Костас. «Ушел хороший человек. Все горевать будут. Я загляну к вам попозже, хорошо?» «Конечно», — Камилла взяла Полину за локоть и повела к дому, приговаривая: «Знаете, моя нянюшка говорила, что в трудной ситуации нет ничего лучше хорошей чашки чаю. Вот и мы с вами сейчас выпьем чаю, съедим по ложке меда». «Да-да», — отвечала та механически, — «конечно, именно меда». Даже сама для себя Аполлинария Разумова не могла бы объяснить, отчего тихая смерть старого священника произвела на нее такое впечатление. Но вот было чувство, будто лишилась она чего-то очень важного. Впрочем, чай и в самом деле оказал свое волшебное действие. Мозги встряхнулись и начали работать. «Странно, как же он оказался на берегу?» — спросила она у леди Камиллы. «Когда мы в первый раз ехали мимо храма Единого, водитель сказал, что отец Софоклес начал слепнуть и почти не вставал, а тут дошел сам. Может, кто-то помог дойти и бросил беспомощного старика на берегу одного? Ну вот придет сублейтенант и спросим». Однако первым на вилле Магнолия появился молодой священник, отец Георгий. Когда Полина видела его в первый раз из экипажа по дороге на виллу, то толком и не разглядела. Ну, молодой и высокий, для остального было слишком далеко. Теперь отец Георгий появился на пороге лицом к лицу, и она мысленно присвистнула. «Экая жалость! Такой генофонд пропадает!» Пробормотала тихонько, пока все четверо, леди Камилла, Юра, священник и сама Полина, шли в гостиную. Камилла услышала и сверкнула на нее глазами, обещая скорую и мучительную расправу. Священник был необыкновенно хорош собой и не слишком-то похож на типичного уроженца Эллады, ни жгучих черных глаз и волос, ни смуглой кожи, ни увесистого носа. Его светлые волосы спускались до плеч локонами, борода завивалась тугими кольцами, а в серых глазах стояла печаль. Черная ряса шуршала и переливалась при каждом его движении. Полина опять же мысленно шлепнула себя по руке, потому что непослушная конечность тянулась эту самую рясу пощупать, не шелковая ли она. Расположившись в кресле, отец Георгий посмотрел на Юру и спросил: «Это вы, юноша, нашли сегодня утром отца Софоклеса?» «Да, я». «Вы не испугались?» Юра помотал головой. «Я не сразу понял. И что он сказал, тоже не понял, потому что он говорил не на всеобщем. Если вспомните, не сочтите за труд рассказать мне, хорошо?» «Конечно». «Скажите, отец Георгий», — Полина наконец смогла задать мучивший ее вопрос, — «как старик сумел добраться до этого места? Нам говорили, что он почти не мог ходить». «Не знаю», — покачал головой священник. «Последнюю неделю отец Софоклес каждый день просил меня отвезти его к морю». «Отвезти?» — он вздохнул. «Я просил наших прихожан, и владельцы экипажей шли нам навстречу, но как раз сегодня утром меня не было в городе. Вчера я задержался в Агии Аристиде. Это далеко в горах, и я не рискнул ехать на велосипеде по темной дороге». «А что отец Софоклес делал на берегу?» «Ничего. Просил посадить его так, чтобы он мог опустить руку в воду. Сидел, смотрел на море, иногда что-то бормотал. Он знал, что пришло его время, и так, наверное, прощался. Вчера я принял его исповедь». И отец Георгий осенил себя знаком Единого. «Значит, сегодня утром его тоже кто-то отвез?» Никак не могла успокоиться Полина. «Наверное, да». Отец Георгий поднялся. «Благодарю вас за сочувствие. Поминальная служба будет послезавтра в нашей церкви. Буду рад, если вы найдете время к ней присоединиться в 10 утра». Леди Камилла поблагодарила его и проводила до двери, а когда вернулась, сердито уставилась на подругу. «Хотела бы я знать, зачем вам понадобилось знать, Каким образом старик добирался до моря и что он там делал? Не знаю, но отчего-то этот вопрос мне не давал покоя. «А что вы такое говорили про отца Георгия?» Полина ухмыльнулась. «Ну, согласитесь, он непозволительно красив. А эта золотистая борода с такими плотными завитками, ну, сущее золотое руно. Интересно, это само так растет? Или он на ночь завивает бороду попельётками?» Камила фыркнула и тут же приняла строгий вид. «Не следует так говорить о служителе единого», — сказала она, поджав губы. «Я раскаиваюсь изо всех сил», — воскликнула Полина, потом добавила после небольшой паузы. «Что-то не хочется мне купаться. Может, попросим Михалиса отвезти нас в Керкеру? Там, говорят, музей и статуи античные». При этих словах Юра исчез из комнаты, не оставив даже улыбки. Музей ему неожиданно понравился. Во-первых, он был небольшим. Во-вторых, скорее походил на какой-то жилой дом, особняк, а не на казенное учреждение с единицами хранения и инвентарными номерами. Вполне можно было себе представить, что вон там, справа и слева от входа, вместо кабинетов научных сотрудников, спальни хозяев, кухня, а вся жизнь дома проходит в трех сторонах этого квадрата, трех анфиладах и, конечно, во внутреннем дворике. В-третьих, тетушка неожиданно решила взять экскурсовода. Тут Юра снова чуть было не сбежал. Был в его жизни печальный опыт хождения по выставкам с экскурсоводом. Их класс 3-4 раза в год водили в московские музеи, и каждый раз это было долго и невыносимо скучно. Ну, или ему так казалось. «Ладно», — решил он про себя, — «всего-то 3 зала, перетерплю». Экскурсоводом оказалась молоденькая девушка, представившаяся Аспасией, лет на 5 старше Юры. Он долго на нее таращился, пытаясь понять, на кого же она похожа, но так и не сообразил, решив потом спросить у Полины. Зато рассказывала она так интересно, что мальчик поневоле увлекся. Даже зал с керамикой оказался совсем не скучным. Просто нужно было знать сюжеты, изображенные на вазах, амфорах и кратерах. Ну, или читать их описание рядом с витринами, но слушать-то интереснее. А потом они вышли в атриум. И вот тут он понял, что влюбился в древнюю Элладу надолго. В центре двора росло оливковое дерево с толстенным, узловатым, жилистым стволом. Самые могучие ветви подпирали металлические конструкции. «Этому дереву почти 800 лет», — тихо сказала Аспасия. «Его посадил в 1401 году Андреа Фаскари, дож Венеции, когда Венецианская республика дала нашему острову независимость. Неужели бывают такие древние деревья?» — удивился Юра. — Конечно, олива может жить сколь угодно долго. В Афинах на Акрополе растет олива, вокруг которой, по легенде, начали строить город, а у нас вокруг этого дерева построили музей. В 4 углах атриума на невысоких постаментах размещались статуи. 2 бронзовые женщины в гематионах, старая и молодая, обнаженный мраморный юноша и старик в плаще и длинном хитоне, опиравшийся на посох. Гематий или гематион — элемент греческой одежды, появившийся на территории Этрурии в 7 веке до нашей эры. Прямоугольный отрез ткани размером 4 на 1,7 метра оборачивался вокруг фигуры на голое тело или поверх хитона. Полотно со спины перебрасывали через левое плечо, чуть спуская край до локтя. Далее ткань делала один оборот вокруг тела и возвращалась на то же плечо. При самом простом способе ношения правая сторона оставалась открытой, низ по высоте драпировался в зависимости от вкусов и удобства носителя, но обязательно ниже колена и выше лодыжки. Усложненный вариант обертывания ораторский позволял спрятать обе руки внутрь гематия, а женщины еще и укрывали им голову. Гематий пользовался популярностью у греческих мужчин и женщин в качестве всепогодного плаща. По сезону можно было подобрать вариант из хлопка, льна и шерсти. Хитон. У древних греков, первоначально у ионян, имевшая вид сорочки мужская и женская нижняя одежда, которую шили из шерстяной или льняной ткани. Хитон всегда подпоясывался, как правило, с напуском. Его длина зависела от возраста и социального положения человека. Чаще всего он доходил до колен, но жрецы и должностные лица при исполнении обязанностей, а также трагические актеры во время представления, носили длинные, до лодыжек, хитоны. Аспасия рассказывала о статуях, а Юра не мог оторвать взгляд от старика с посохом. Лицо его, в особенности улыбка, казались такими знакомыми. Тут на статую упал солнечный луч, тени на мраморе сложились чуть иначе, и мальчик хлопнул себя по лбу. «Отец Софоклис!» «Что?» — переспросила Полина. «Ну, посмотри! Леди Камилла, глядите! Ведь одно лицо со старым священником!» «Это Нерей, морской старец», — сказала Аспасия, потом чуть нахмурилась и процитировала торжественным голосом. «Понт же Нерея родил, ненавистника лжи правдолюбца, старшего между детьми. Повсеместно зовется он старцем, ибо душою всегда откровенен, беззлобен, о правде не забывает, но сведущ в благих, справедливых советах». «Здорово!» — зачарованно протянул Юра. «Это стихи? Гекзаметр, да?» «Гекзаметр, да. Из поэмы «Теогония» Гесиода. Не читал?» В ответ Юра только головой помотал. «Читать древнегреческую поэму? Что, он с ума сошел?» Нерей в древнегреческой мифологии один из наиболее любимых и чтимых богов водной стихии — моря. Добрый, мудрый, справедливый старец, олицетворение спокойной морской глубины, обещающей морякам счастливое плавание. Аспасия усмехнулась и продолжила рассказ. «Итак, первая из статуй, вот эта бронзовая дама, носит прозвание «Госпожа дорог». Это написано на кайме ее гематиона. Мы предполагаем, что, возможно, скульптор изобразил обеих богинь-покровительниц путешествий. Адеону, властвующую днем, и Абиону, присматривающую за ночными путями. Юра слушал рассказ, но взгляд его то и дело обращался все к той же мраморной скульптуре морского старца Нерея. «Как странно», — думал мальчик, — «не может же быть, чтобы морское божество стало священником единого. Или может? Вроде бы церковь единого не делает различий между старыми и новыми покровителями, считая всех их ипостасями своего бога. Что-то такое нам говорили на истории религии. Тьма, надо было слушать, а не шариками бумажными в ста запуляться». Когда экскурсовод добралась до Нерея, Юра просто превратился в слух. Но, увы, ничего нового девушка не сказала. «А надписи как переводятся?» — спросил он, едва Аспасия договорила. «На пьедестале высечено процитированное мною четверостишие из Гесиода, а на ленте, которая перетягивает хитон, вот что». «Да диалисо стон афроти сталасас, диана эпистрепсеи, стошпити, тушинтомотеро дайна». «Это эллинский язык?» «Да». «И что это значит?» — спросила леди Камилла. «В пене морской растворюсь, чтобы вернуться скорее домой. По одной из легенд, Нерей иногда выходит из моря и путешествует неузнанным среди людей. Иногда он становится судьей, иногда учителем». Аспасия улыбнулась, глядя на восторженное лицо мальчика. «Это всего лишь легенда». Напоследок компания зашла в магазинчик при музее. Леди Камилла купила несколько копий золотых украшений, Полине приглянулся бледно-желтый длинный хитон, а Юра закопался в книгах. С некоторым изумлением тетушка увидела, что он выбрал не только музейный каталог, но еще и стихотворный сборник и учебник эллинского языка с набором кристаллов со звуковыми уроками. «Ты уверен, что будешь этим заниматься?» — спросила она тихонько. «Я попробую», — пожал он плечами. «А стихи?» «Книжка на двух языках, эллинском и всеобщем. Мне интересно, как перевели. А что, ты против?» «Ну что ты, я целиком за. Может, еще вот это?» Она протянула мальчику словарь. Он для тех, у кого есть хотя бы 10 единиц магической силы. Здесь можно послушать произношение слов, если активировать встроенные в книгу заклинания. Класс! Спасибо! Юра аккуратно положил словарь поверх остальных книг.